Там всегда темно, и повсюду каменные чаши со святой водой, и блаженство этого рая — это особое блаженство расставания, отречения и тех, кто спит. Лицо. В 163 году переселения и 5 году сияющего лика Хаким был осажден в Саннаме войском халифа. В провизии и в мучениках недостатка не было, вдобавок ожидалась скорая подмога сонма ангелов света. Внезапно по осажденной крепости пронесся страшный слух. Говорили, что когда одну из женщин гарема евнухи должны были удушить петлею за прелюбодеяние, она закричала, будто на правой руке пророка нет безымянного пальца, а на остальных пальцах нет ногтей. Слух быстро распространился среди верных. На высокой террасе при ярком солнце Хаким просил свое божество о победе или о знамении. Пригнув головы, словно бежали против дождевых струй, к нему угодливо приблизились два его военачальника и сорвали с него расшитое драгоценными камнями покрывало. Сперва все содрогнулись. Пресловутый лик апостола, лик, который побывал на небесах, действительно поражал белизною, особой белизною пятнистой проказы. Он был настолько одутловат и неправдоподобен, что казался маской. Бровей не было. Нижнее веко правого глаза отвисало на старчески дряблую щеку. Тяжелая бугорчатая гроздь изъела губы, нос был нечеловечески разбухший и приплюснутый, как у льва. Последней попыткой обмана был вопль Хакима: «Ваши мерзкие грехи не дают вам узреть мое сияние!» — начал он. Его не стали слушать и пронзили копьями.